Что такое верхум? Народная мудрость гласит: одна голова хорошо, а две лучше. Если следовать этой логике, то три головы лучше, чем две, а четыре лучше трех. Но так ли это? К примеру, Булат Акуджава считал, что умные ценят одиночество превыше всего, а дураки обожают собираться в стаи. Здесь я не могу не вспомнить одну историю. 100 с лишним лет назад Фрэнсис Галтон рассказал ее в солидном научном журнале, и с тех пор она много раз пересказывалась в научно-популярной литературе. В 1906 году на Плимутской ярмарке проводился занятный конкурс. Посетителям показывали быка и предлагали на глаз оценить, сколько он будет весить после того, как его забьют и освежуют. Тех, кто даст самый точный прогноз, ждали призы. Желающих выиграть приз отыскалось аж 800 человек. И, разумеется, среди них были не только специалисты-мясники, но и множество зевак. Галтон, который оказался неподалеку, заинтересовался результатом. Нет, не тем, кто выиграл главный приз. Галтон был статистиком и захотел узнать, насколько предсказание толпы разошлось с реальным весом быка. Он с дотошностью ученого проанализировал все билетики с прогнозами и выяснил, что средняя оценка веса быка составила 1197 фунтов, а его фактический вес оказался 1198 фунтов. Точность предсказания 99,9%. Этот результат настолько потряс заслуженного ученого, что он написал научную статью с далеко идущими выводами. Галтон предположил, что обыватели на ярмарке разбирались в разделке быков не лучше, чем избиратели в политиках и их программах. Но если усредненная оценка веса быка не специалистами оказалась столь точной, то почему же не верить избирателям на демократических выборах? Пусть каждый из них по отдельности не в состоянии оценить все сложности политики, но вместе они могут обеспечить вполне надежный результат. То есть демократия, она же власть народа, не так уж и плоха. Вы, конечно, вправе поставить под сомнение выводы Галтона. В самом деле, можно ли судить о мудрости толпы по единичному случаю? Но вот вам результаты солидных исследований, выполненных по современным научным стандартам. Несколько американских университетов объединили усилия, чтобы проверить, действительно ли коллектив умнее отдельного человека. 700 испытуемых были разбиты на небольшие группы размером от 2 до 5 человек, а потом каждой группе поручили выполнить несколько стандартных заданий, которыми обычно проверяют уровень интеллекта. Можно было ожидать, что результаты работы группы будут тем лучше, чем выше средний IQ ее участников или чем умнее самый умный участник группы. Но нет. Факторный анализ показал, что основной вклад в результативность группы вносит совсем другой фактор, почти не связанный с уровнем интеллекта каждого из ее членов. Ученые назвали его фактором коллективного разума. Причем уровень коллективного интеллекта каждой группы удалось оценить количественно. И чем он был выше, тем группа лучше справлялась с решением самых разных задач. От чего же зависит уровень коллективного интеллекта? В первую очередь от умения каждого участника группы понимать других людей. А еще обнаружилось, что коллективный разум тем лучше работает, чем больше в команде женщин и меньше начальников, которые тянут одеяло на себя. Видимо, женщины более общительны и склонны к компромиссу, что повышает умственные способности коллектива. А люди, жестко навязывающие свое мнение, больше мешают, чем помогают. Коллективный интеллект повышается, если в группе есть люди с разным стилем мышления. Разумеется, если они на все смотрят по-разному, им трудно договориться. Но умеренное разнообразие мнений и навыков только на пользу коллективному разуму. Мне было приятно получить такое весомое подтверждение от науки, но вообще-то сам я ни минуты не сомневаюсь, что одна голова хорошо, а две лучше. Еще в школе я начал играть на гитаре и сочинять песни. А поступив в университет, встретил там Алексея Иващенко, который тогда был младше меня на год, но в умении играть на гитаре и сочинять песни мне не уступал. Мы с Алексеем образовали дуэт. Каждый из нас умел делать то же, что и другой. Отчего же мы собрались в стаю? «Не от большого ума», — сказал бы Булат Акуджава, который всю жизнь сочинял и пел один. Но сейчас я осознаю, что, став творческим дуэтом, мы вытянули счастливый билет. Тогда, в 80-х, 90-х, жанр авторской песни переживал расцвет, и нас вынесло на гребень волны. Мы дали сотни концертов в разных странах мира. Наш коллективный разум сумел сотворить такие песни, которые и спустя несколько десятилетий продолжают волновать людей. Ни один из нас по отдельности не смог бы этого достичь. И уж тем более по отдельности мы бы не создали «Nordost». На сайте Verhum.org вы найдете несколько примеров нашего совместного творчества. Это большой концерт, который мы с Алексеем дали осенью 2022 года после 20-летнего перерыва, иллюстрация 1.06. А также мюзикл «Nordost» в двух вариантах, иллюстрации 1.07 и 1.08. Естественно, для создания мюзикла «Nordost» нас двоих было недостаточно. К нашему коллективному разуму присоединились художник-постановщик, художник по свету, композитор-аранжировщик, дирижер оркестра, хореограф, режиссер по пластике, художник по костюмам, технический директор, проектировщики декораций, звукорежиссеры, педагоги детской труппы и многие другие талантливые люди. Мы увлеченно творили, понимая, что создаем нечто небывалое. «Nordost» стал первым русским мюзиклом, который был сделан по бродвейской технологии. Мы начали показывать его, как на Бродвее, каждый день в одном и том же месте. И это вызвало недоверие критиков. Нам говорили, что в России такое невозможно. Это противоречит традиции русского театра. Наши актеры не смогут ежедневно повторять на сцене одно и то же. Мол, спектакль через несколько показов начнет разваливаться. Однако вышло с точностью да наоборот. Через несколько десятков ежедневных показов мы обнаружили, что спектакль не только не разваливается, но улучшается прямо на глазах. Это происходило потому, что в работу нашего коллективного разума включились еще десятки творческих людей. Актеры оттачивали пластику и вокал, делали своих героев более живыми. Музыканты оркестра играли все слаженнее и выразительнее. Осветители, реквизиторы, костюмеры использовали каждую мелочь, чтобы сделать спектакль более зрелищным. Даже дети, которые играли на сцене, постоянно радовали творческими находками. Честно говоря, тогда я даже не представлял, сколько человек было подключено к коллективному разуму «Nordost». Я узнал об этом только после теракта. Речь идет о террористическом акте в театральном центре на Дубровке, который произошел в октябре 2002 года. Тогда чеченские террористы захватили в заложники сотни зрителей и сотрудников театра. 130 заложников погибли. Тогда все люди, которые работали в «Nordost», лишились работы, и государство пообещало выплатить им пособие в размере двухмесячной зарплаты. Оформляя документы на это пособие, мы наконец-то пересчитали всех постоянных и временных сотрудников. Нас оказалось больше 400 человек. Вам может показаться, что эффект коллективного разума возникает только когда речь идет о творческих проектах типа создания мюзиклов или научных теорий. Но нетрудно убедиться, что подобный эффект проявляется и во многих других ситуациях, когда люди сообща что-то делают. Давайте возьмем пример какой-нибудь коллективной работы, которая не создает ни культурных ценностей, ни даже материальных объектов. Скажите, кто управляет кораблем? Первый ответ, который приходит в голову – капитан. Но это не совсем так. Капитан ведет корабль по курсу, который прокладывает штурман. Значит, штурман? Тоже нет. Порт назначения определяет не штурман, а судовладелец. Но и судовладелец лишь выполняет волю фрахтователя, который нанял корабль. Вы скажете, что это уж полный абсурд. Если и говорить, что кто-то реально управляет кораблем, то рулевой, который крутит штурвал. Крутить-то он крутит, но не по своей воле. Над ним стоит старпом, который сейчас в рубке за главного. Хотя и старпом тоже не свободен в своих действиях. Его решение зависит от сведений, которыми его снабжают главный механик, синоптик и боцман, а также от указаний капитана, который пошел отдохнуть. Выходит, что кораблем никто по отдельности не управляет. Вдумайтесь еще раз в вопрос. Кто управляет кораблем? Если и есть разум, который это делает, то он не принадлежит ни капитану, ни старпому, ни штурману, ни рулевому, ни судовладельцу. Тогда кому? Никому отдельно и всем вместе. Это их коллективный разум. Когда я искал название для своей книги, я подумал, что было бы здорово связать его с этим удивительным свойством человеческих сообществ – способностью мыслить коллективно. Первая мысль была взять готовый термин, каких ученые и философы напридумывали множество. Но потом я обнаружил, что все уже придуманные слова делятся на две группы. Одни звучат слишком глобально, к примеру, ноосфера или глобальный разум. Другие, наоборот, слишком узко, например, распределенное познание или групповой интеллект. Мне хотелось найти слово, которое было бы применимо и на уровне всего человечества, и на уровне семьи. Короче, пришлось его придумать. Помните, в предисловии мы говорили о телесных метафорах? Это метафоры, самые близкие к телу, и поэтому самые доходчивые. Я вам сейчас задам несколько вопросов, а вы, пожалуйста, на них ответьте, только не словами. Просто покажите пальцем или рукой, можете даже подбородком. Где находятся законы и правила, которые вам приходится выполнять? Откуда к вам приходят удачные идеи? Куда улетает письмо, когда вы нажимаете кнопку «Отправить»? Где царит непринужденная атмосфера, когда вы в большой и веселой компании? Где обитает общественное мнение? Куда попадает картинка, которую вы перепостили? Социальные сети – это вообще где? Если вы потрудились ответить на эти вопросы хотя бы движением подбородка, то, скорее всего, обнаружили, что все это находится где-то вокруг и выше вашей головы. Иными словами, всякий раз, когда мы подключаем свой ум к коллективному уму других людей, мы ощущаем, что подключились к чему-то наверху. Вот почему я остановился на слове «верхум», которое можно расшифровать как «верхний ум». Верхум – это эффект разума вне человеческого мозга. Это способность социума мыслить подобно тому, как мыслит отдельный человек. Верхум работает, когда люди обмениваются идеями. Он генерирует, хранит и раздает знания. Человек наделен разумом, а общество – верхумом. Когда мы говорим о человеческом разуме, то, как правило, имеем в виду целый комплекс психических черт. Это и память, и способность учиться, и приобретенные навыки, и абстрактное мышление, и ценности, и темперамент, и самосознание, и еще многое другое, из чего состоит человеческая личность. Как мы увидим в дальнейшем, социум тоже обладает многими чертами личности. Поэтому я буду употреблять слово «верхум» не только в узком, но и в широком смысле. Верхум в узком смысле – это разум социума. Верхум в широком смысле – это личность социума. В этой книге мы будем обсуждать самые разные верхумы. Верхум семьи, верхум корпорации, верхум науки, верхум рынка, верхум церкви, верхум школы, верхум государства, верхум страны, верхум армии, верхум соцсети и многие другие. Мы разберемся, как устроено мышление верхума и его память, как верхум учится, откуда берутся его цели, как верхумы рождаются и умирают, как они конфликтуют и уживаются. При обсуждении этих вопросов у вас может сложиться впечатление, что я употребляю слова «социум» и «верхум» как синонимы. Но это не так. Как вам такая фраза? «Великий русский писатель Лев Толстой родился в 1828 году». По мне, так она довольно нелепа. Ведь новорожденный младенец по-русски еще не говорил и не писал. Очевидно, что Лев Толстой, как писатель, родился гораздо позже. А уж великим мы его знаем только в образе седобородого старца. Фраза выглядит несуразной, потому что в ней смешаны два понятия – человек как живой организм и человек как личность, обладающая разумом и уникальным жизненным опытом. Социум – это социальный организм, который состоит из живых людей, подобно тому, как организм человека состоит из живых клеток. Как и человеческий организм, социум способен мыслить – На какой-то стадии своего развития он приобретает черты личности. И тогда верхом начинает направлять действия социального организма так же, как разум направляет действия человека. Во избежание недоразумений, как с великим младенцем Толстым, я постараюсь максимально развести понятие. Имея в виду социальный организм как таковой, я буду употреблять слова «социум» или «сообщество». А слово «верхум» будет появляться, когда мне нужно будет подчеркнуть, что социальный организм – это личность, наделенная способностью мыслить, памятью и собственными целями. Ну вот, теперь вы знаете, что такое верхум. И это дает мне прекрасную возможность одним махом ответить на основные вопросы этой главы. Кто пишет Википедию? Верхум. Кто руководит городом? Верхум. Кто создает мюзиклы? Верхум. Кто родитель квантовой механики? Верхум. Кто решает семейные проблемы? Верхум. И, наконец, самый главный вопрос. Кто управляет кораблем? Ответ тот же. Верхум. Заранее согласен с вашей критикой. Отвечать на все вопросы одним придуманным словом – это, мягко говоря, неинформативно. Но не торопите события. Впереди еще 6 информативных глав. Они помогут нам рассмотреть верхом с разных сторон и убедиться в его реальности и силе. В 3-й главе мы поговорим о мышлении верхума, чем оно похоже на человеческое мышление и чем отличается. Мы познакомимся с разными механизмами мышления верхума и увидим, как они сочетаются друг с другом в реальной жизни. 4-я глава посвящена верхуму в широком смысле. Мы убедимся, что верхум – это не только разум социума, но и его личность. У верхума есть память, он умеет учиться, он стремится к достижению собственных целей, а в некоторых случаях даже проявляет признаки сознания. В 5-й главе мы увидим, как верхумы рождаются, растут, стареют и умирают. Мы вникнем в сложности отношений между разными верхумами, понаблюдаем, как они конкурируют и сотрудничают. В 6-й главе мы углубимся в прошлое, чтобы понять, откуда взялся верхум и какую роль он сыграл в эволюции человека. И, естественно, мы также поговорим об эволюции самого верхума. И, наконец, в 7-й главе мы затронем самую чувствительную тему – взаимоотношения верхума и человека. В общем, нам предстоит неблизкий путь. Но прежде чем в него пуститься, нам нужно будет разобраться с принципиальным вопросом. Что такое мысли верхума? Об этом и пойдет речь в следующей главе, 2-й по счету.